Вот к этому вопросу мы еще обязательно вернемся. Мы зашли в кабинет и аккуратно прикрыли за собой дверь. Просто на всякий случай. Мало ли что. Надеюсь, он работает. Вздохнул Китин и начал производить странные пассы над телепортом, размышляя вслух. Об этом телепорте знает не так много людей. Да если бы и знали, что толку? До диверсии войти в этот кабинет было практически невозможно. Тут такая защита была. Была. Вампир сделал вид, будто собирается шагнуть на телепорт. Стой. Китин прыгнул ему на перерез. Это не стационарный телепорт. Тут нужна тонкая настройка, иначе тебя размажет по всем этажам. Даже так, удивился Кельмир. Прогресс не стоит на месте, но ты же говорил, что телепорты могут быть настроены только на одно конкретное место. Вдруг вырвалось у меня. Я даже не заметил, как обратился к куратору на «ты». Я говорил, что таков принцип работы телепортов, установленных в коридорах, поправил меня Китин. Нестационарные телепорты гораздо сложнее и опаснее, но давайте лучше не будем об этом сейчас. Опаснее, опаснее, повторил мои мысли вслух Стил. Вы хотите нас запихнуть в эту подозрительную штуку? Я с ужасом вспомнил, что уже проходил сквозь эту подозрительную штуку в свое первое посещение Академии. Малыш, неужели ты хочешь остаться здесь в одиночестве? Вкрадчиво поинтересовался Кельмир. Не боишься, что тебя найдут тролли и съедят под закуску к тем мерзким сокам, которые подают в столовой? Интересно, когда это он успел в столовой побывать? А вот с гастрономическими пристрастиями троллей он явно не знаком так хорошо, как мы. А давай, может, я тебя сразу выпью, чтобы ты зря не мучился. Да и не люблю я, когда продукты зря пропадают, продолжил вампир. Долго еще телепорт настраивать? Торопливо спросил Стил, отступая вдоль стены. Готово, ответил Китин. Видимых повреждений нет, так что по идее все должно быть в порядке. По идее, хором взревели мы. Даже вампир выглядел слегка недовольным. Китин смутился. Ну, в теории, с вероятностью 98% все будет в порядке. То есть ты хочешь мне сказать? Кельмир демонстративно постучал пальцами по стене, что с вероятностью в 2% меня размажет по всем 88 этажам Академии. Я бы не хотел умереть на 30 веке жизни таким непривлекательным образом. Пусть я прожил не 30 веков, а всего лишь 20 лет, но умирать таким непривлекательным образом, как, кстати, и любым другим, мне бы тоже не хотелось. У вас есть идеи получше, рявкнул Китин. Можете оставаться здесь. Вот, Кельмир присвистнул. Оказывается, ты можешь вести себя, как взрослый человек. Давай, включай свой телепорт и не разводи ненужных теорий. А может, не надо? Решил подать голос Наив. Надо, Наив, вздохнул Китин. Надо. Из телепорта мы вышли в довольно странное помещение. Размеры его были просто огромны. Куполообразный потолок уходил куда-то ввысь, и едва я задрал голову вверх, как у меня захватило дух от невероятного ощущения полета. Как будто серебристый потолок притягивал не только мой взгляд, но и меня самого. Сам музей истории, как выяснилось немного позднее, напоминал огромный лабиринт из стен и стеллажей. Вот только тупиков в этом лабиринте не было, как и каких-либо дверей. Китин прошел через телепорт последним и тут же склонился над платформой, то ли настраивая ее, то ли, наоборот, выводя из строя. Вот он, знаменитый музей, вдохнул полной грудью Кельмир. Чувствуете, какой здесь воздух? Затхлый, предположил я, пропитанный веками. Вампир не обратил на меня внимания. А почему мы в музей не ходили? Спросил Стил, оглядываясь по сторонам. Это у вас надо спросить, почему вы не ходили? Ответил Невил вместо Китина. Я вот ходил, правда, не сюда, а в выставочный зал. Мы удивленно уставились на него. Ты ходил? Поразился я. А нам почему ничего не сказал? Мы бы с Чизом тоже с удовольствием сходили. Вы с Чизом в это время мыли посуду? Рассмеялся Невил. А если бы и не делали это, наверняка нашли бы предлог, чтобы не идти. Как же, ходить по скучным музеям это не для вас. А я где в это время был? Удивился Наив. Дай-ка я догадаюсь. Стил усмехнулся впервые за весь день. Наив в это время спал. Мы дружно рассмеялись, а Наив, как всегда, насупился. Все-таки в какие бы мы ни попадали ситуации, а ничего не меняется, и это здорово. Жаль только, что с нами нет Чиза и Алисы. Интересно, как они там? Надеюсь, с ними сейчас все в порядке. Я сам не заметил, как загрустил и ушел куда-то глубоко в себя. Китин тем временем оторвался от телепорта и бодро зашагал вдоль стеллажей. Не отставайте. К Кельмир пристроился рядом с Кейтином и тут же атаковал его расспросами. «А куда мы идем? А что это за стеллажи? А на этих стеллажах что? А в коробках вон тех, что лежит?» Кейтин некоторое время нетерпеливо отмахивался от любопытного вампира и, наконец, не выдержал. «Может, мне тебе еще и экскурсию устроить?» — рыкнул он на вампира. «Мысль!» — обрадовался Кельмир. «Глупая!» — тихо прокомментировал я. «Какие у тебя невоспитанные ученики!» — сделал вампир замечание Кейтину. «Кого-то они мне напоминают». Кейтин промолчал, внимательно глядя себе под ноги. Через несколько шагов он остановился и о чем-то задумался. «Потерялся он, что ли?» «Ладно», — вздохнул вампир, — «сами разберемся». С этими словами Кельмир подошел к одной из деревянных коробок и открыл ее. Поднялось облако пыли. «Кажется, заклинания уборщики уже давно сломались», — заметил Невил, отчаянно чихая. «Апчхи», — ответил Кейтин. «Это не пыль, это специальный состав для длительного хранения вещей. А мы сами не отправимся на длительное хранение, надышавшись этой гадостью», — поинтересовался Невил. «Нет, этот состав действует только на предметы», — отмахнулся Кейтин. «Кельмир, не трогай здесь ничего». Но было уже поздно. Вампир вытащил из коробки какую-то странную человекоподобную фигурку, сделанную из железа. У этой фигурки были кривые руки с длинными когтями, широкая зубастая улыбка и отнюдь недоброе выражение морды. Вслед за человечком Кельмир достал из коробки позолоченный скипетр. «Ой, какая милая игрушка», — восхитился вампир. «Слушай, Кельмир, хватит уже», — устало попросил Кейтин. «Здесь лучше не трогать вещей, о которых ты ничего не знаешь. Это может быть опасно для жизни». «А я знаю, для чего эта вещь», — улыбнулся Кельмир. «Вот смотри». Он поставил фигурку на пол и начал водить над ней руками. «Не получается?» — сочувственно поинтересовался Кейтин спустя пару минут. «Тоже мне, специалист». «Не мешай», — отмахнулся вампир. «На вот, подержи скипетр». Кейтин послушно взял скипетр и с демонстративно скучающим видом стал осматривать коридор. Тем временем фигурка начала медленно увеличиваться. Она увеличивалась, увеличивалась и вскоре догнала нас по росту и даже немного перегнала. «Хватит, пожалуй», — сказал Кельмир, отойдя на пару метров от железной фигуры и окинув страшилище оценивающим взглядом. А это было именно страшилище. Кстати, теперь, когда я присмотрелся к нему повнимательней, стало понятно, что морда его очень напоминает боевую трансформацию вампира. Вот только когти на руках у этого страшилища длиной с мою ладонь. У вампиров, если я не ошибаюсь, ноготки поскромнее. «Это что?» — подозрительно спросил Кейтин. «Это боевой голем, которого использовали в военных целях около 8 веков назад. Сейчас, насколько я знаю, секрет их создания утерян. Интересно, а откуда вампиру известно об утерянных ремесленниками знаниях? Так это страшилище еще и двигаться умеет». Взвизгнул Наив и отскочил от голема на несколько метров. Мы поспешно последовали его примеру. Только Кельмир так и остался стоять рядом с боевым големом. «Он умеет не просто двигаться», — сказал Кельмир, постучав кулаком по железному плечу голема. «Это железный голем, который был рассчитан на противостояние вампирам. Соответственно, по силе он не уступает нашему брату и настроен он, по идее, именно на охоту за вампирами. А на тролле он охотиться не может?» — спросил я. «Может, в принципе». Вампир почесал затылок. «Вот только его сначала включить надо, как же это?» Он зашел голему за спину и тыкнул куда-то пальцем. Голем шевельнулся. Мы в один момент отскочили от него еще на несколько метров. Пусть он якобы и настроен на охоту за вампирами, но все равно лучше поберечься. Мало ли чего с этой штуковиной произошло за 10 веков. «Ты смотри-ка, работает», — восхитился вампир. «Теперь его нужно перепрограммировать на троллей». Голем посмотрел по сторонам, и его взгляд остановился на Кейтине. «Чего это он?» — подозрительно спросил Кейтин. «С вампиром меня спутал?» «Ага, сходство налицо», — хохотнул Кельмир. Голем медленно повернулся к вампиру и неожиданно проворным движением схватил его за горло и поднял в воздух. От неожиданности мы даже не успели толком испугаться. Кельмир беспечно поболтал в воздухе ногами и предложил: «Кейтин, воспользуйся скипетром, пока эта железка не начала рвать меня на части. Помнится, в их программу заложена именно такая тактика боя». Кейтин согласно кивнул и ударил голема скипетром по голове. Скипетр разлетелся на части, а голем не обратил на этот недружелюбный жест никакого внимания. «Ты что сделал?» — тихо спросил Кельмир. «Воспользовался скипетром», — честно ответил Кейтин. «Ты должен был воспользоваться скипетром вовсе не таким варварским способом». Кельмир начал хрипеть, Видимо, даже вампирам требуется воздух. Этот скипетр был создан для управления големами. А теперь, Кильмир резким движением высвободился из недружеского объятия голема. «А теперь эта железка окончательно отойдет ото сна и разорвет меня на кусочки!» — вскричал он и бросился бежать. Голем постоял несколько секунд в раздумье, а затем неторопливо последовал за Кильмиром. С каждым шагом его движения становились все увереннее и увереннее. Мы проводили голема удивленными взглядами. «Я же говорил, что нельзя здесь ничего трогать», — попытался оправдаться Кетин. «И мы никак не поможем Кильмиру?» — спросил я, взволнованно глядя в ту сторону, в которой скрылись вампир и голем. «Да», — поддержал меня Стил. «Вдруг эта штуковина после вампира примется за нас?» «Конечно же мы ему поможем», — согласился Кетин. «Но только после того, как дойдем до необходимой нам ячейки. Там мы сможем спокойно вооружиться, и тогда нам будут не страшны ни тролли, ни големы. Так пойдем быстрее», — хором взревели мы. «Пойдем-то пойдем». Кетин огляделся по сторонам. «Вот только я не помню, нам нужен второй или третий поворот направо». И тут раздался звон разбиваемого стекла. «Похоже, голем догнал таки Кильмира», — предположил Невил. «Нет, звук исходит с другой стороны», — возразил Стил. «Это не голем», — тихо сказал Кетин. «Кажется, сработал телепорт, на который я поставил маленький сигнал предупреждения. У нас гости. Действие 3. Без Кильмира у нас нет ни одного шанса против троллей», — резюмировал Невил, опасливо оглянувшись. «Согласен», — кивнул Кетин. «Ладно, кажется, все-таки нам нужен второй поворот. Пойдем быстрее». И мы пошли по однотипным коридорам с кучей стеллажей, заставленных деревянными коробками вдоль стен. Мы шли минут 20. Я возмутился было, что же это за музей такой, если все лежит в коробках. На что мне был ответ, что это вовсе не музей, а хранилище. В музее истории, который находится в противоположной стороне этажа, ведут совершенно другие телепорты. Мда. Кетин остановился в нерешительности. Все же это должен был быть третий поворот. Ошибся, бывает. Что-то он сегодня больно много ошибается, — шепнул мне Стил. «И что нам теперь делать?» — спросил Невил. «Я бы предложил пошарить в этих коробках». Наив показал пальцем на ближайший стеллаж. «Вдруг найдется что полезное». «Ага», — Невил посмотрел на брата, как на идиота. «Пошарил уже один такой. И где он теперь?» Будто в ответ на его вопрос где-то вдалеке послышался грохот падающих ящиков. «Развлекается», — усмехнулся Стил. «Боюсь, скоро и у нас начнутся похожие развлечения», — заметил Невил. «Так что предлагаю двигаться дальше, а там уж видно будет». «Согласен с Невилом», — медленно проговорил Кетин. «Только двинемся мы в конкретном направлении, а именно, в выставочный зал музея. Там перед каждым предметом хотя бы табличка, поясняющая принцип его действия, висит. А поскольку энергии нет, все защитные поля с экспонатов сняты, бери не хочу». Мы пошли дальше по коридору и вскоре встретили первые следы разборок вампира с големом. Несколько стеллажей валялось на полу, а вокруг них были раскиданы и потоптаны ящики вместе с их ценным содержимым. «Ох, и достанется потом кому-то от кладовщика, непонятно к чему», — сказал Кетин. «Ну, какой сейчас, к дракону, кладовщик? За нами, или не за нами, идут тролли, а он на кладовщике думает. Где этот кладовщик, когда он так нужен?» Впереди вновь раздался жуткий грохот. «Так», — Кетин ускорил шаг, — «кажется, эти двое уже добрались до выставочного зала». «А нам-то что за дело?» — буркнул Стил. «Мы быстро приближались к источнику шума, пока наконец не подошли к границе между хранилищем и выставочным залом. Перед нами встала сплошная стена с небольшой дверью, за которой, судя по табличке, и находился музей. Чуть левее двери стена была пробита чем-то, по своим очертаниям отдаленно напоминающим силуэт человека, как я подозреваю, в данном случае не человека, а вампира. А вот чуть правее двери зияла просто огромная дыра. Кажется, голем проснулся таки окончательно и не жалел сил в погоне за юрким вампиром. «Вот это силища», — удивился Невил, оглядев огромный пролом. «И как эти големы не перебили всех вампиров в наших краях?» «У железных големов наверняка есть свои слабые стороны», — ответил Кетин. «А вампиры, прирожденные убийцы, и находят эти слабые стороны довольно легко». С этими словами Кетин перешагнул через обломки стены и вошел в пролом. Мы последовали за ним. «Ух ты!» — Наив издал возглас восхищения. «Сколько всего!» «Да уж, всего было действительно много. Огромное открытое пространство было заставлено всевозможными столами, постаментами, подставками, шкафами, и на каждой полочке, на каждом столике лежали, стояли, валялись самые разные безделушки. Размеры экспонатов разнились от самых маленьких, которые невооруженным взглядом и не увидишь, до просто огромных, некоторые чуть ли не в потолок упирались. А форму всего этого наследства истории описывать вообще бесполезно. Представьте себе что угодно, и в каком-нибудь уголке музея наверняка найдется нечто подобное. Где-то впереди периодически раздавались звуки падающих, бьющихся и ломающихся предметов старины. «Будем действовать таким образом», — произнес Кейтин. «Рассредоточимся по рядам и двинемся на подмогу Кельмиру. По пути внимательно читайте таблички на экспонатах и ищите что-нибудь, что сможет нам пригодиться. Учтите, работать будут только предметы с собственным запасом энергии, таких здесь не так уж и много. И пожалуйста, ищите вещи попроще, типа активировал, сработало, а не предметы с инструкцией в несколько томов, таких тут тоже хватает». Понятно, отчеканили мы и поспешили начать поиски. Уж очень интересно было порыться во всех этих штучках. Если честно, то я чувствовал себя ребенком в игрушечном магазине. Первым заинтересовавшим меня предметом был красивый двуручный меч. Я его заприметил издалека и поспешил рассмотреть поближе. Табличка рядом с мечом гласила: «Меч камнетес». Сначала я даже не поверил своим глазам. Вот повезло так повезло. Лучшего оружия против каменных троллей и не придумаешь. Ниже на табличке указывался подробный способ применения. Возьмите меч в правую руку в том случае, если вы правша, и в левую, если вы левша. На врага замахивайтесь прицельно, чтобы не нанести лишнего ущерба окружающей обстановке. Все, что вам нужно сделать для включения специальных способностей меча, это направить в него поток энергии. Дальше читать не имело смысла. Где ж я им поток энергии-то возьму? Хотя если эту штуку дать вампиру, из этого может что-нибудь получиться. Я взялся за меч двуручной длины такой, почти с мой рост, и тяжелый, зараза. Нет, думаю, вампиру он не понравится. Точно, ему бы сейчас больше пригодился меч-железорез. Сделав несколько шагов в сторону от меча, я обнаружил огромную двуручную секиру. Табличка на ней сообщала: секира-железорезка. Большая такая секира двуручная нет, я думаю, вампир не любит секиры. Наверняка. Следующим заинтересовавшим меня экспонатом был маленький перстень. Табличка давала короткую, но очень всеобъемлющую инструкцию. Перстень-заряд. Хранит до 10 магов энергии. Для использования перстня нужно его потереть. Я тут же пошарил по столу в надежде найти еще штучек 10 этих безусловно полезных безделушек. Но нет, каждый экспонат в музее был представлен в единственном экземпляре. Надеюсь, в перстне уже хранятся эти 10 магов. Можно, конечно, потереть его и проверить, но тогда придется забыть об этой энергии. Будем считать, что энергия в перстне все же есть. Это намного приятнее. Теперь как я могу использовать эту энергию? Против железного голема огненными шарами и прочей мелочевкой не попрешь, против троллей тоже. А я больше ничего и не умею. Отдать перстень Кейтину. Вот это более удачная мысль. Я надел перстень на палец и пошел дальше, периодически оглядываясь на своих друзей. Чуть позади и левее меня шел Невил. На плече он нес странный предмет, похожий на длинное и погнутое копье. Еще левее шагал Стил, этот уже успел обвешаться с ног до головы какими-то веревками. Остальных я не заметил, видимо, их от меня скрывали стеллажи. Судя по усиливающимся звукам борьбы, мы медленно приближались к месту схватки вампира и железного голема. Пора бы уже найти себе подходящее оружие. Как ни странно, подходящее оружие действительно вскоре нашлось. Им оказалась довольно потрепанная метелка. Табличка рядом с ней гласила: «Универсальная метла». До создания автономных заклинаний повсеместно использовалась в быту 2600-2980 г. л. в. Имеет автономное питание, рассчитанное на недельное использование. Для включения режима выброс нажмите на энерговключатель и махните метлой. Сила выброса зависит от силы нажатия. Автономное питание – это очень хорошо. Вот только, как действует эта универсальная метла, я что-то не очень понял. Впрочем, ведь заряду-то в ней на неделю, так что можно и проверить действие метелки. Для этого я от всей души нажал на энергокнопку и махнул метлой. Все стеллажи на приличном расстоянии от меня разнесло в разные стороны. А грохоту-то, грохоту. Вот это действительно выброс так выброс. Возникает вопрос, неужели несколько веков назад кто-то таким образом в доме убирался? «Ты что творишь?» – вскричал Невилл, лишь чудом увернувшийся от долетевших до него экспонатов и обломков стеллажей. «Извини, я виновато развел руками. Это было испытание моей универсальной боевой метелки». Невилл повертел пальцем у виска. «Дай тебе волю, ты всю академию по камешку разберешь. Вот я же не провожу испытаний своего оружия». Он кивнул на висящее на плече нечто, напоминающее согнутой буквой «Г» копье. «А что это?» Тут же заинтересовался я. «Наверное, очень страшное оружие?» «Похоже», — уклончиво ответил Невилл. «Это погнутое копье». «Чего?» — удивился я. «Которое создали в каком-то там веке специально для охоты на драконов». «Для охоты на драконов», — расхохотался я. «Ну-ну, а погнутое оно почему?» Невилл почесал макушку. «Видимо, дракон оказался все же крепче, чем копье. И где же ты в академии собрался найти дракона?» «А?» Невилл таинственно улыбнулся. «Свойства этого копья помогут сражаться не только с драконами, но и с троллями, и с големами». По выражению лица Невилла я понял, что о таинственных свойствах копья он сейчас ничего не расскажет. «Ну, хоть выпрямил бы его, что ли?» – пробурчал я. «А то уж больно глупо оно смотрится. Во-первых, оно тяжелое, и так его гораздо легче нести, а во-вторых, это же музей истории. Каждый экспонат имеет свою историю, нельзя их портить». Мы одновременно посмотрели на раскиданные моей универсальной боевой метелкой экспонаты. «Да уж», — резюмировал Невилл, — «если что, свалим все эти разрушения на железного голема, иначе тебе до конца жизни придется проторчать на кухне». Я кивнул. «Пойдем-ка отсюда». «Подожди», — остановил меня Невилл, — «я хочу с тобой посоветоваться». «Ты о чем?» Стил сегодня сделал вид, будто никогда не был в музее. Но это не так, я видел его, когда посещал музей, он был в другой группе. «Ну, забыл парень», — отмахнулся я, — «всякое бывает, тебе не кажется это подозрительным?» «Ничуть», — честно сказал я, — «мало нам проблем, чтобы теперь еще подозревать друг друга». Слева послышался голос Кетина, он звал нас с Невиллом. «Уже идем», — откликнулись мы и поспешили покинуть место преступления. Кетина, Стила и Наева мы нашли рядом со странного вида конструкцией, своими очертаниями отдаленно напоминающие огромную птицу. Размеров эта штуковина была колоссальных, порядка 10 метров в длину и 15 в ширину. «Что там у вас за грохот был?» Тут же поинтересовался Кетин. «Грохот, как можно натуральнее», удивился я, «а мы ничего такого не слышали». «Правда, Невилл?» Невилл подтвердил кивком. «Наверное, это железный голем буянит, а мы были слишком заняты, чтобы обращать внимание на шум. Зато у нас теперь есть оружие». Невилл гордо кивнул на свое погнутое копье. «Да уж оружие что надо», усмехнулся Кетин и перевел взгляд на меня. «А ты что, решил здесь прибраться после погрома?» «Похвально, конечно. Это метелка, страшное оружие», очень серьезно сказал Невилл. «Поверьте мне», Кетин подозрительно посмотрел сначала на Невилла, потом на меня, но от вопросов воздержался. «Все в сборе», резюмировал он. «Значит, можно отправляться на помощь Кельмиру. А нужно ли?» Тихо спросил Стил. Впрочем, эта его реплика осталась без внимания. Что-то чересчур много таких реплик в последнее время исходит от Стила. Наверное, сказывается нервное напряжение или Невилл прав. Нет, чушь. Может, разработаем какую-нибудь стратегию? Не очень уверенно предложил Наив. Невилл удивленно уставился на младшего брата. Да и остальные явно не ожидали от беспечного увольня такого полета мысли. К сожалению, у нас нет на это времени, отмахнулся Кетин. «Боюсь, эти железные големы не зря создавались для охоты на вампиров, как бы не было слишком поздно». Он быстро пошел вперед, туда, где раздавался грохот, за ним братья Виккерс, Невилл, с погнутым копьем на плече и Наив, с огромной дубиной наперевес. Следом шагал Стил, весь обвешанный веревками, и замыкал шествие я сам, волоча за собой универсальную боевую метелку. «Жаль, что у нас было так мало времени, чтобы подобрать подходящее оружие. Наверняка, поискав чуть подольше, можно было бы найти что-нибудь посерьезнее. Первые признаки того, что совсем недавно здесь пробежал вампир, мы заметили издалека. Следы погрома простирались на десятки метров, и вот впереди замаячили две размытые фигуры. Движения вампира и голема были настолько быстры, что мы едва улавливали их. И вы полагаете, что мы сможем каким-то образом вмешаться в это?» Полюбопытствовал Невилл. «Не представляю, как бы мы могли помочь вампиру», вынужденно согласился я. «Я даже не могу точно сказать, Кто из них Кельмир? С этим проблем быть не должно, отмахнулся Кетин. Подготовьте свое оружие. Я послушно взял в руки метлу, не очень представляя, каким образом она сможет нам помочь. Дубина Наева внушала уважение, но что она против груды железа? Проткнуть голема погнутым копьем, это еще постараться надо. Остается Стил со своими веревочками и Кетин, кстати, вот у него-то в руках никакого оружия и нет. Кель, крикнул Кетин. Одна из фигур начала медленно отступать вроде бы в нашу сторону. И что вы предлагаете нам делать с этой горой железа? Поинтересовался Стил. Думаете, что-нибудь из того, что мы наскребли по пути, нам как-то поможет? Надеюсь, ответил Кетин. Очень надеюсь, а уж как я надеялся. Я покрепче сжал в руках метлу. Приготовьтесь, прошипел Кетин. Вампир приближался к нам с невероятной скоростью. Полагаю, вы знаете, что предпринять, прокричал он, пробегая мимо нас. И в следующую секунду я со всей силы нажал на энергокнопку и махнул метлой на голема. Не знаю, что в этот момент делали мои друзья, но сработала лишь моя универсальная боевая метла. Голема откинула в дальний конец зала. Но искусственное существо уничтожить очень сложно, а испугать нельзя и вовсе. Поэтому железный голем бодренько поднялся на свои кривые лапки и побежал в нашу сторону. «Вы чего халявите?» – взревел я на друзей. «Мы халявим», – удивился Невил. «Да ты со своей метелкой даже не подпустил к нам голема на расстояние удара». Наив поддержал их. «Как я могу ударить его дубиной, когда он на расстоянии в 20 шагов?» «Ах так», – обиделся я, – «так я сейчас его к вам подпущу». «Раз вы так этого просите, нет уж, держи голема от нас подальше», — осадил меня Кельмир. «Боюсь, у меня уже не хватит сил, чтобы справиться с ним». Я махнул метлой на вновь подбежавшего голема. «И долго мне так развлекаться?» — уже спокойнее спросил я. «Понятия не имею», — честно ответил Кетин, глядя на вампира. «Вот ты мне скажи, как же вы справлялись с этими големами во вторую приграничную войну?» «Легко», — спокойно ответил вампир. Четверо вампиров просто рвали железного голема на куски. «А что же нам с ним делать?» – поинтересовался Невид. «Уж и не знаю», – пожал плечами Кельмир. «Теперь это только ваша проблема. Я потратил все свои силы, разве что кто-нибудь пожертвует немного крови Литрика-2 хотя бы». «Так», – оборвал его Кетин, – «этот вариант мы оставим на самый крайний случай». «Как хотите», – пожал плечами вампир. «Честно говоря, даже будь я полон сил с големом, мне в одиночку все равно не справиться». Голем вновь бодро трусил в нашу сторону. «А слабые места у него есть?» – спросил Невил, воинственно потрясая своим кривым копьем. «Это глыба железа», – устало ответил Кельмир. «Какие слабые места могут быть у глыбы железа?» Я вновь взмахнул метлой, но на этот раз голем не поддался волне. Лишь на третий взмах его откинуло на безопасное для нас расстояние. «Мне кажется, или эта штука стала сопротивляться», – удивился я. «А ты думал?» – усмехнулся Кельмир. «Это тебе не какая-нибудь игрушка, это магия высшего качества. Големы самообучаемы, и, кстати, всех, кто встает у них на пути, они приравнивают к врагам. То есть», – опешил Кетин, – «то есть до того, как вы за меня вступились, он вас врагами не считал, а теперь мы все в одной лодке». И боюсь, она очень скоро потонет. Это мы еще посмотрим, обиделся Кетин. Ну-ка, Зак, подпусти его поближе. Когда голем приблизился к нам на расстоянии около 10 метров, я не стал пользоваться метлой. Вперед выступил Кетин и достал из кармана какую-то коробочку. Кельмир, а ты не знаешь случаем, сколько весит эта штука? Спросил он, нервно покусывая губу. Как-то не удосужился взвесить, оправдался вампир. Плохо, вздохнул Кетин и бросил коробочку голему под ноги. Вспышка. Нижняя часть голема исчезла. Зато верхняя продолжила движение в нашу сторону уже не на ногах, а на руках. Мне вновь пришлось воспользоваться метлой. Совсем неплохо, заметил вампир. Видимо, он поручал искреннее удовольствие от наших попыток остаться в живых. На 50% вы его уже победили. Весил бы он поменьше, развел руками Кетин. У коробки для хранения продуктов ограниченная вместимость. Да уж, изумился Кельмир. Вот что-что, а использовать против голема в коробке для хранения продуктов мы как-то не додумались. То есть половина голема уменьшилась в несколько десятков раз и сейчас хранится в этой маленькой коробочке. Вампир подошел к ней, собираясь взять в качестве сувенира на память, но поднять с пола так и не сумел. Кажется, я могу предположить, почему эти коробочки не получили особого распространения. Заметил он, что толку в уменьшении предметов, если вес их остается прежним. Кетин неопределенно хмыкнул, посоветовав вампиру спрятаться за нашими широкими спинами до возвращения голема. Что характерно, на этот раз ему потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до нас. «Подожди, Зак», — попросил Стил. «Теперь моя очередь». Он вышел вперед и, раскрутив над головой одну из своих веревок, набросил ее на голема. Коснувшись голема, веревка задергалась, будто живая, и окутала его наполовину укороченную фигуру довольно плотным коконом. «Раз и все», — злорадно рассмеялся Стил. «А веревки выдержат?» — подозрительно спросил Наив, на всякий случай взяв наперевес свою дубину. «В любом случае время на то, чтобы уйти отсюда до того, как голем освободится, у нас есть», — охладил наш боевой пыл Кетин. «А как же сработавший телепорт?» — напомнил я. «Ведь захватчики тоже проникли в музей. Что им помешает, так же как и нам, воспользоваться экспонатами?» «Возможно, это и не захватчики», — заметил Стил. «Тем более», — парировал я, — «нужно узнать, кто проник в музей, и дальше действовать по обстоятельствам. А вдруг ремесленникам, запертым в зале, нужна помощь, а мы будем в это время прохлаждаться?» Не сдавался Стил. «Спокойно, ребята», — примирительно произнес Кетин. «Нам все равно придется вернуться к телепорту, и по пути мы сможем обыскать музей. Давайте не будем тратить время на споры». Мы вынуждены были согласиться. Хотя Стил в последнее время начал меня сильно нервировать, и про себя я решил приглядеть за ним просто на всякий случай. «Разделимся, но так, чтобы постоянно видеть друг друга», — велел Кетин. «Ты как, Кельмир, способен нормально передвигаться?» «Передвигаться-то способен», — отмахнулся вампир. «Но помощи в случае потасовки от меня не ждите, хотя, может быть, я подыщу что-нибудь интересное по пути». На том и порешили. Так уж получилось, что Кельмир пошел со мной. «Зак», — обратился он ко мне, — «едва мы отошли от остальных, а ты знаешь, что на тебе явные следы гипноза. Если бы у меня было побольше времени, я бы даже смог сказать, какой именно гипноз на тебя наложен». «Я и так знаю», — буркнул я. «Разговаривать сейчас совсем не хотелось. После слов Стила о том, что мы можем опоздать, у меня резко испортилось настроение». «Кажется, я догадываюсь, о ком ты беспокоишься», — продолжил вампир. «И что?» — еще более недружелюбно спросил я. Кельмир резко остановился и поднял с пола какой-то предмет. «А то, что с Алисой все в порядке. Если бы с ней случилось что-то плохое, то я бы это почувствовал». «С чего это?» — удивился я. «Разве вампиры могут чувствовать друг друга?» «Иногда», — ответил Кельмир. «Такое случается довольно редко, но бывает. Например, такая связь есть между близкими родственниками». «Ну да», — рассмеялся я. «Ты за кого меня принимаешь? Вы с Алисой из совершенно разных кланов. О каких родственных связях может идти речь? Представь себе, такая связь есть». Вампир показал свои клыки в широкой улыбке. «И эта связь однозначно говорит, что с ней все в порядке», — недоверчиво уточнил я. Кельмир задумался. «Однозначно не говорит», — наконец ответил он. «Она может быть в плену, она может быть усыплена, связана, но одно я могу сказать точно. Алиса жива и боли ей не причиняют». Я задумался, радоваться такому заявлению или не радоваться. В результате пришел к выводу, что все же нужно порадоваться. Если Алиса жива и ей не причиняют боли, значит, с ней все должно быть в порядке, да и с Чизом тоже. Это успокаивает. «И что же это за связь?» — уже веселее спросил я. «Она моя правнучка», — ответил Кельмир. «Как так?» — опешил я и тут же, споткнувшись обо что-то, рухнул на пол. «Тихо!» — прошипел Кельмир, упав на пол рядом со мной. «Смотри!» Я послушно посмотрел в указанном направлении и увидел трех троллей, идущих прямо на нас. Эти каменные туши шли молча, ступая очень мягко, поэтому мы их и не услышали за несколько сотен метров. «Смотри, как тихо идут!» «Умные ребята», — заметил Кельмир и, подумав, добавил: «Для троллей. Надеюсь, остальные успели спрятаться», — шепнул я. «Боюсь, что нет», — вздохнул Кельмир, когда тролли резко сменили направление движения. «Поползли за ними, если что, ударим им в спину. Кстати, ползти с метелкой в руке не очень-то и удобно, а уж как Кельмиру с его, что это он такое на полу нашел? Ой, это же тот самый меч, который я не захотел брать. Тяжелый, наверное. Стоп, а секиру он зачем подобрал? Она же это для рубки железа. И как он только со всем этим еще и ползти умудряется? Ты бы еще молот взял», — не удержался я. «А что, ты молот видел?» — оживился Кельмир. «Поздно», — вздохнул я. «Мы его за предыдущим поворотом оставили. Так, может, вернемся?» — предложил вампир, но быстро одумался. Хотя нет, мы можем опоздать на самое интересное. Ну, поползли побыстрее, предложил я. Кстати, а зачем мы ползем, если тролли уже давно скрылись за поворотом? Вампир остановился и задумался. Не знаю, ну как это, дух охоты, что ли? Нет? Нет, тихо прошипел я, поднимаясь с пола, это не дух охоты, это дебилизм какой-то. Ну ладно, пожал плечами вампир, что в лежачем состоянии выглядело довольно странно. Он поднялся с пола и залихватским движением закинул себе за плечи меч и секиру, лишь чудом не отрубив мне голову. И в этот момент за поворотом послышался громкий ляск. Началось. Вскричал я и бросился на помощь друзьям с метелкой наперевес. Вот только помощь моя, как и вампира со всем его оружием, им оказалась не нужна. Когда мы выскочили из-за угла примерно в 50 метрах от места схватки, из троих троллей на ногах все еще стоял лишь один, да и того уже брали в клещи Невилл и Наив. Китин оставался в стороне, видимо координируя их действия, а вот где был Стил, я не видел. Кажется, торопиться уже некуда, резюмировал Кельмир, выглянув из-за моего плеча. Я понял, буркнул я. Но дальше события развивались совершенно неожиданным образом. На сцене появилось около двух десятков троллей. Где они прятались до этого момента, я не знаю, но действовали каменноголовые довольно шустро. Разделившись на три группы, тролли окружили моих друзей. «Нет, все-таки наша помощь может понадобиться», — поправился Кельмир. «Вот только будет ли ее достаточно?» Первым скрутили Невилла. Наив успел грохнуть одного тролля дубиной по голове, и осколки бедного каменюки разлетелись на добрый десяток метров. Тролли быстро прониклись уважением к врагу и, вместо того чтобы скрутить его, как старшего брата, оглушили довольно сильным и подлым ударом по голове. Китин тем временем успел непонятным образом уложить двух троллей, но дальнейшее сопротивление стало бесполезным, и он сдался. Тролли поспешно связали его и, по-моему, на всякий случай даже оглушили. «Дракон их задери!» — выругался я, ударив о землю свою боевую метлу. «Кажется, нам пора сматываться отсюда», — заметил Кельмир. Несколько троллей уже подозрительно посматривали в нашу сторону. Я не возражал, понимая, что сейчас мы своим помочь уже ничем не сможем, и, соблюдая максимальную осторожность, мы побежали в сторону хранилища экспонатов. «Может, надо было все же попытаться освободить их?» — задал я вампиру очень сильно волнующий меня вопрос, поднимая с пола метлу. «Сам подумай», — ответил вампир. «Там было порядка 20 троллей. Мы бы все равно не смогли ничего сделать, и нас бы схватили, а то и вовсе порвали на ленточки. В принципе, я с ним согласен, но оставлять друзей в беде, я так не могу. Нет, помощь в самый разгар схватки мы ничем не могли, просто добежать не успевали, а уж после схватки тем более. Сомневаюсь, что я с метелкой смог бы противостоять двум десяткам троллей, а вампир, хоть и тащит на себе эти мечи и секиру, едва ли в состоянии воспользоваться ими, ведь сил у него сейчас нет или есть. Но ведь можно же последовать за ними, выжидая подходящий момент, чтобы освободить друзей. И кстати, Стила-то вроде бы никто не захватывал. Правда, если он решил спрятаться, то мы его теперь и не найдем. Но вдруг он попытается освободить наших, если бы мы ударили с разных сторон, то возможно. Знаешь, я сильно сомневаюсь, что нам удастся вызволить Китина и твоих друзей, будто прочитав мои мысли, сказал вампир. Мы не имеем права сейчас совершать необдуманные поступки, потому что, вероятно, мы единственные, кто еще находится на свободе. Ну вот, а говорят, что вампиры лишены здравого смысла. Да и зачем так бездарно рисковать? Продолжил Кельмир. Вот доберемся до главного зала, в котором осадили ремесленников, там наверняка троллей в несколько раз больше. Тогда и повеселимся на славу. Да, кажется, все-таки со здравым смыслом у Кельмира действительно некоторые сложности. Даже не знаю, что тебе на это ответить, признался я. Кстати, если ты так хочешь подраться, то возле телепорта специально для тебя наверняка будет стоять несколько троллей. Обрадовал меня вампир. А ты умеешь управлять телепортом? Опомнился я. Честно говоря, нет, но я думаю, что он настроен на кабинет Рамиуса, так что не потеряемся, беззаботно отмахнулся Кельмир. Мы бежали по хранилищу на довольно приличной скорости. Видимо, вампир забыл, что я всего лишь человек, и за прошедшие два месяца никаких физических нагрузок, кроме коротких прогулок от телепорта до телепорта, у меня не было. Поэтому я быстро начал выдыхаться, и к тому времени, как мы прибежали к телепорту, уже едва стоял на ногах. «Слабоват ты, как я погляжу», — заметил Кельмир. «Будешь тут слабоват», — прошипел я. Когда спишь по несколько часов в день, бегаешь как угорелый по лекциям, медитациям и практическим занятиям, пашешь да упаду в столовой, да еще и травмы постоянно получаешь. Подумаешь, усмехнулся вампир, я тебе как-нибудь расскажу, как я свое детство провел. Вот это точно ужасы так ужасы. То, что происходило у телепорта, тоже вполне можно было назвать ужасом. Предположения Кельмира не подтвердились. Здесь торчало по меньшей мере 30 троллей. Они таскали коробки. То есть, получается, банально обворовывали музей. Действие 4. Нет, мне определенно нравится размах этого мероприятия, восхитился Кельмир, когда мы подкрались к телепорту на расстоянии около 20 метров. Совместить диверсию, захват и обычное воровство – это сильно. Ты еще присоединись к ним, недовольно предложил я, раз они так тебе нравятся. Поучаствовать в захвате Академии, вампир задумался. Нет, моей правнучке нравится здесь, и она хочет стать ремесленником. Так что пока с захватом Академии придется повременить. И потом, я не согласен участвовать в таком знаменательном событии на вторых ролях. Ага, лучше погибнуть на первых ролях, защищая Академию, усмехнулся я. Что за пессимистичный настрой? Кельмир похлопал меня по плечу. Я предпочитаю быть на первых ролях в удавшемся спасении Академии. Надеюсь, что твое желание исполнится, вздохнул я, глядя на троллей, таскающих деревянные ящики к телепорту. Все каменные тролли были абсолютно на одно лицо, их можно было различить лишь по набедренным повязкам. Их каменные тела не боялись холодов, поэтому повязки были чисто символические. Если честно, я не представлял, что мы можем противопоставить этим каменным громадинам. Бить их, смешно. Я даже не уверен, что моя боевая метла сможет их откинуть так же легко, как голема, хотя железка вроде бы должна быть тяжелее. Хватит корчиться, неожиданно жестко сказал вампир. Чтоб ты знал, у всех моих желаний есть свойство исполняться. Интересно, он это всерьез или просто меня успокаивает? Тем временем тролли начали по очереди входить в телепорт с ящиками наперевес. Знаешь, мне кажется, что спасение Академии нужно начать со спасения имущества, задумчиво протянул Кельмир. И что ты предлагаешь? Я предлагаю подобраться поближе к телепорту, затем сделать марш-бросок и телепортироваться в кабинет Рамиуса. Сразу после этого мы сломаем телепорт, чтобы каменюки остались в музее до лучших времен. Но Кейтин говорил, что в музее есть и другие телепорты, вспомнил я. А ты уверен, что тролли знают об этом? В любом случае это их задержит на некоторое время. А как же Стил? Его же вроде бы не захватили, напомнил я. Не факт, возможно, его захватили еще раньше. Да если и не захватили, ты что? Предлагаешь дать захватчикам возможность грабить хранилище техномагических вещей. Уговорил, вздохнул я. Поползли, ага. Вампир плюхнулся на пол. И ты наконец почувствовал азарт охоты? Почувствовал, почувствовал, отмахнулся я. Кельмир категорически отказался избавиться от меча и секиры. Да и я уже слишком привык к своей боевой метелке, поэтому ползти было, мягко говоря, неудобно. И именно поэтому, а вовсе не из-за неуклюжести почти рядом с телепортом, я задел метлой один из ящиков, стоявший, как назло, на самом углу стеллажа. «Держи его!» – зашипел вампир. Я схватился за ящик и удержал его, но при этом зацепил ногой соседний, а тот еще один. В результате со стеллажа на пол попадало штук 5 разнокалиберных деревянных ящиков. Надо ли говорить, что грохот поднялся жуткий? Побежали. Взревел вампир за секунду до падения первого ящика и побежал к телепорту, так и не выпустив из рук меч и секиру. Случайно или специально во время бега вампир так размахивал этими тяжеленными железками, что умудрился раскидать всех троллей, по воле случая оказавшихся на его пути к телепорту. Я на максимальной скорости последовал за Кельмиром, не забыв подхватить с пола метелку. Наше появление сопровождалось таким жутким грохотом, что тролли даже не сразу отреагировали, ошарашенные неожиданным нападением. А когда все-таки отреагировали, мы с вампиром были уже возле телепорта. Кельмир вбежал в телепорт, а я, повинуясь мимолетному порыву, обернулся в сторону приближающихся троллей и махнул метелкой. Всех каменюк как ветром сдуло. Собственно, почему как? А я-то, глупый, не доверял силе моей универсальной боевой метелки. Выйдя из телепорта в кабинете Рамиуса, я с ужасом увидел вампира, замахивающегося на меня секирой. От неожиданности я зажмурился. Неужели он решил, что встал? Сойди с телепорта, раздраженно крикнул Кельмир. Я торопливо сошел с платформы, и вампир тут же ударил секирой по круглому диску. «Чего так долго?» – осведомился вампир, нанося удар за ударом. «Нужно было немного прибраться перед уходом», – ответил я. «Слушай, хватит уже, сомневаюсь, что этим телепортом теперь кто-либо сможет воспользоваться». «А, ну да», – Кельмир слегка смутился, увлекся. «И что дальше?» – спросил я, стараясь справиться с дрожью. «Есть у меня одна мысль», – мечтательно сказал Кельмир. «Это будет очень опасно и интересно. Я едва удержался на ногах. А можно обойтись просто интересным?» «Нет», — отмахнулся вампир. «Интереса безопасности не бывает». Я сел на краешек кровати, почувствовав легкую слабость в ногах. «И что ты предлагаешь?» «Ты зря тут расселся», — покачал головой Кельмир. «Тролли таскали ящики в телепорт, а значит, вот-вот сюда нагрянут каменюки за новой партией. Так что ты как хочешь, а я пошел». Я вскочил как ужаленный с кровати и выбежал из комнаты вслед за вампиром. На наше счастье, в коридоре пока еще никого не было. «И куда мы теперь?» – озадаченно спросил я. «Ведь стационарные телепорты пропускают только троллей, окон на этаже ремесленников почему-то нет, а единственный телепорт, который работал, мы только что сломали. Интересно, что же такое придумал вампир? У нас есть выбор. Либо побродить по кабинетам ремесленников в поисках телепортов, либо пойти к стационарникам и подкараулить тролля. А смысл? Не понял я. Ну, как найдем нестационарный телепорт в одном из кабинетов и попрыгаем по этажам, пока не попадем на 70-й? Я не об этом, прервал я вампира. Зачем нам подкарауливать тролля? Дык это, Кельмир улыбнулся. Дух охоты. Я едва сдержался, чтобы не послать вампира с его драконовым духом охоты куда подальше. Давай-ка охоту на троллей оставим на потом, как можно спокойнее, сказал я. Ладно уж, согласился вампир. Откуда начнем? По логике телепорты должны быть в кабинетах высших ремесленников, прикинул я. Так что нужно просто почитать таблички на дверях. Ну почитай, пожал плечами Кельмир. Я послушно засеменил в начало коридора, но не успел пройти и пары шагов, как за моей спиной раздался жуткий грохот. Нашел? Спросил я, подбежав к выбитой двери. Не знаю, зевнул вампир. Прочитай табличку, если хочешь, но телепорта здесь точно нет. Сказав это, Кельмир подошел к следующей двери и выбил ее ногой. Ясно, вздохнул я. Добавим в список причиненных разрушений еще и двери. Чувствую, если в ближайшее время на этаже нарисуются тролли, то они сразу поймут, куда им идти. Если, конечно, здесь не появится совершенно глухой тролль. Пока вампир вышибал одну за другой двери, я прислонился к стене и попытался привести в порядок свои мысли. Если честно, я еще не очень понял замысел Кельмира. Настраивать нестационарные телепорты он не умеет, поэтому попасть мы можем на абсолютно любой этаж, а можем и вовсе пропасть. Угодив на этаж с окнами, мы сможем спуститься на любой другой этаж, но что толку, ведь на этаже главного зала все равно окон нет, туда можно попасть только через телепорты, и это тупик. Где-то после 10-й двери Кельмир радостно вскрикнул. Нашел, я поспешил к нему. Входя в кабинет, я прочитал на лежащей на полу двери табличку. Шинсимус Стидвилл. Надо же такому случиться, мы нагло ввалились в кабинет моего любимого учителя. Ну что, поинтересовался Кельмир, кто первым войдет в телепорт? Конечно, ты. Почему это я? Удивился вампир. Как же, вперед в неизвестность дух охоты, усмехнулся я, довольный тем, что смог уесть вампира. С этим не поспоришь, вздохнул Кельмир. Тогда договоримся так, если я не вернусь через минуту, значит, меня размазало по всем этажам и в этот телепорт лучше не входить, или же меня успели схватить, хотя нет, схватить меня вряд ли успеют. Логично, согласился я. А может, ну его, этот телепорт, попробуем как-нибудь по-другому попасть в главный зал. Ага, прогрызем стену, забудь, отмахнулся вампир. К тому же вероятность неудачного переноса всего-то 2%. В общем, я пошел. Кельмир поставил к стене меч и секиру, шагнул в телепорт и исчез. Прошло некоторое время, ну уж точно не одна минута, а гораздо больше. Я уже начал задумываться над тем, что мне делать теперь, когда я остался один, но тут сверкнул телепорт, и в кабинете появился Кельмир. «Ты чего так долго?» Прошло гораздо больше одной минуты. Накинулся я на вампира. Кельмир отмахнулся. «Пока осмотрелся, пока туда-сюда. Пойдем быстрее, чего зря время тратить». Он схватил свои любимые железки и вновь юркнул в телепорт. Да уж, все-таки шальные они, вампиры. Пришлось последовать в телепорт за Кельмиром. Вышел я, как гласила табличка, на 80-м этаже. Получается, чтобы добраться до главного зала, нам нужно спуститься на 60 этажей. Да уж, тут никаких занавесок не хватит, вернее, хватит, конечно, но мы их только связывать несколько часов будем. Телепорты можешь не проверять, они не работают, предупредил мои побуждения Кельмир. И что же нам теперь делать? Спросил я. Как мы спустимся отсюда на 60 этажей вниз, да если даже и спустимся на 20 этаже, все равно окон нет. Все в порядке, успокоил меня вампир. У меня уже есть определенные соображения на этот счет. Главное, чтобы на этом этаже окна были. Есть тут окна, заверил я вампира. Это же наша столовая. Да, а ты случаем кушать не хочешь? Поинтересовался Кельмир. Что ты, да мне кусок в горло не полезет, признался я. А вот я бы не отказался, мечтательно причмокнул Кельмир. Я опасливо отодвинулся подальше от вампира. Я невкусный, на всякий случай сообщил я. Верю, легко согласился Кельмир. Ну что, пойдем к ближайшим окнам. Мы быстро нашли окно в конце коридора, но вот что делать дальше, я представлял очень смутно. И что теперь? А теперь тебе придется сесть мне на шею. На шею? Поразился я. То есть мы полетим? Полетим? Переспросил вампир. Ты что, рехнулся? У меня и так сил чуть-чуть, чтобы еще аттракционы тут устраивать. Нет, мы не полетим, а поползем, и залезай-ка ты, пожалуй, не на шею, а на спину. Поползем? Куда это он ползти собрался, интересно? Кельмир ударом кулака выбил стекло и очистил подоконник от осколков. Залезай, сам все увидишь. Я уже собрался было начать капризничать и отказываться, но неожиданно решил, а почему бы и нет? Не думаю, что вампир решил покончить жизнь самоубийством. Пришлось мне забраться ему на спину. Между прочим, у меня возникло такое ощущение, будто я залез не на живое существо, а на статую. Одно радует, тяжеленную секиру нам пришлось оставить, хотя метлу и меч мне все же пришлось привязать у себя за спиной. Готов? Осведомился вампир. Не готов, но ведь другого выхода все равно нет. Вот именно, согласился вампир и с легкостью вскочил на подоконник. Держись крепче. Дальнейшие его действия повергли меня в шок. Он выпрыгнул из окна спиной, на которой, между прочим, сидел я, и, пролетев несколько метров вниз, ухватился за подоконник следующего этажа. «Лучше бы мы занавески связали», – ошалело прошептал я. «Подумаешь», – отмахнулся вампир. «Я этот трюк уже не первый раз проделываю, и никто пока что не жаловался. Когда мы достигнем 20 этажа, я не то что жаловаться, а вообще говорить не смогу», – прошипел я. «Посмотрим», – ответил Кельмир, вновь отпуская руки и падая до следующего этажа. Признаюсь, ощущение свободного падения меня слегка пугало и завораживало одновременно. «Хочешь, я тебя отвлеку?» – предложил Кельмир и вновь отпустил руки. «Как?» – спросил я в тот момент, когда моя душа в очередной раз ушла в пятки. «Интересная история из моей жизни. Почему нет?» – вздохнул я. «Наверное, это будет познавательно, услышать рассказ из жизни Че-вампира, который прожил на 30 веков больше меня. Кстати, а ты не сорвешься случайно, увлекшись рассказом? Вот еще», вампир усмехнулся и вновь отпустил руки. «Я даже не напрягаюсь. Физическая сила – это наш дар, и, используя этот дар, мы даже отдыхаем. Другое дело – использование приемов искусства, ускорение, левитация – вот это действительно требует затраты сил». Я молчал, потому что наше падение, на мой взгляд, затянулось. Кельмир вновь схватился за подоконник. «Понятно. Просто мы два этажа проскочили, видимо, на предыдущем этаже не было окон. Итак, я начну свой рассказ издалека, вернее, издавна. Началась эта история 10 веков назад, когда завершился период повсеместного гонения магов и только началось мое правление царством мир. Взошел я на трон совершенно неожиданно, потому что до самого последнего момента все, в том числе и я сам, считали, что следующим царем станет мой дядя. Но он почему-то отказался, и пришлось на трон усаживаться мне. Честно говоря, царствование мне надоело уже через год. За один год я устроил 3 войны, разгадал 8 заговоров, избежал нескольких десятков покушений. В общем, жизнь была веселой, но уж больно монотонной. Еще пара десятков лет на троне, и я бы бросил эту глупую должность, если бы не Алисия. «Алисия?» – переспросил я. «Да», – вздохнул вампир. «Алисия. Она была божественна. Впервые я встретил ее на официальном приеме. Алисия участвовала в заговоре против меня, но мы так разговорились за ужином, что и она, и я забыли об этом заговоре. Естественно, я знал о нем даже больше, чем она сама. С момента нашего знакомства и до самого последнего дня мы были практически неразлучны, ну, не считая нескольких моих вылазок в дальние горы. Последнего дня, до последнего дня ее жизни. В день нашей свадьбы ее убили. Мне очень жаль, честно сказал я. Вампир на некоторое время замолчал. Долгое время я считал, что убил ее Вильхиар, продолжил Кельмир. Вильхиар, переспросил я. Долгое время считал, значит, Вильхиар все же не виноват, хотя, судя по его ужасной репутации, с него бы сталось. Да теперь я понимаю, что это было глупо. Он искренне любил свою сестру, но тогда его очень грамотно подставили, и лишь несколько месяцев назад я узнал о том, что был неправ. Сестру, то есть Кельмир, чуть было не женился на сестре кровавого Вильхиара. Интересно, особенно если учесть, что межклановые отношения у вампиров всегда порицались. Оказалось, что ее убил мой дядя Кельмир, вздохнул вампир. Погоди, где-то я уже слышал это имя, попытался вспомнить я. Кажется, так же зовут советника нашего императора. Нет, именно, согласился Кельмир. Это он и есть. Тогда понятно, почему вы с Вильхиаром совершили это покушение. Наверное, целью был вовсе не император, а его советник. Жаль только, что покушение оказалось неудачным. Не совершали мы покушения, возразил Кельмир. К огромному моему сожалению, скорее, наоборот, это он совершил на нас покушение, и тоже, кстати, неудачное. Подлец, подлец, согласился Кельмир, но этот рассказ вовсе не о нем. Совсем недавно я узнал, что у меня и Алисии был сын. Сын, удивился я, чуть не упав со спины вампира. И ты об этом узнал только спустя сколько времени-то уже прошло? 7 веков, неплохо. Узнать о том, что у тебя есть ребенок, с опозданием в 700 лет. Но как случилось, что ты не знал о собственном ребенке? Видишь ли, мне показалось, что он смутился. Мои поездки в дальние горы были не то чтобы очень продолжительными, но от 10 до 12 месяцев они занимали точно. Видимо, в это время она и родила, как я теперь понимаю. Алисия во время моего отсутствия жила в древнем лесу с друидами. Поразился я. Да, Алисия, наверное, была единственным вампиром, который был желанным гостем в древнем лесу. Она всегда интересовалась друидами, их культурой, любила с ними общаться. Поразительно, не удержался я. Да, согласился Кельмир, она всегда меня удивляла. И даже после смерти она не перестала удивлять меня. Никогда не слышал в голосе человека столько грусти, тем более в голосе вампира. Она оставила нашего сына в древнем лесу на воспитание и не сказала мне об этом ни слова. Может, она собиралась рассказать мне после свадьбы, но не успела. Стоп, неожиданно я начал понимать, к чему он клонит. Этот рассказ никак не связан с Алисой, ты же сказал, что она твоя правнучка. Да, согласился Кельмир, она моя правнучка, а ее отец твой внук, воскликнул я. Получается, дневной клан — это результат союза вампиров с друидами, и тогда становится понятно, почему Алиса так хорошо разбирается во фруктах и не пьет кровь. Ну почему же, она и кровь может пить, поправил меня Кельмир, а может и не пить. Алиса полукровка, полувампир, полудруид. Кельмир перестал падать с подоконника на подоконник. Смотри, только не свались от удивления. И не собираюсь, буркнул я. После того, как я узнал тайну дневного клана, вот еще, учти, ты не должен никому рассказывать об этом. Тайна перестанет быть тайной, а мне это не нужно. Ну хоть Алиса-то об этом знает, усмехнулся я. Тишина. Что, ты не рассказал об этом Алисе? О чем? Неожиданно зло спросил Кельмир. О том, что ее прадедушка, бывший царь, не уберегший женщину, которую любил, а ее дядя — самый кровавый вампир 3000-летий. Да уж, хорошая у Алисы родня получается. Это по вампирской линии, а уж что там еще есть по линии друидов? Нет, не согласился я. Ты расскажешь ей тоже, что рассказал мне, о том, как любил ее прабабушку, о том, как вам было хорошо вместе.